Глава первая. «Иди сюда, хвостатый! Ну что ты там опять изображаешь из себя старую развалину?» — попенял я своему коту Ньютону. «Не стану поднимать на стол, ты прекрасно можешь запрыгнуть и сам. А у меня что-то опять радикулит разыгрался. В конце концов, день рождения сегодня не только у тебя, но и у твоего хозяина. Будешь кочевряжиться? Про все блюда не гарантирую, но вот икру точно съем без остатка, ее тут немного. И лососем закушу». Где-то с минуту кот оценивал серьезность моих намерений, а потом, укоризненно муркнув, одним махом взлетел на стол. Не так легко, как в молодости, но все же. «Не смущайся», — пододвинул я к нему миску со сливками. Впрочем, вот уж чего-чего, а излишней деликатности в Ньютоне не наблюдалось с первых дней его долгой жизни. А сегодня ему стукнуло 20 лет. Для кошек весьма солидный возраст. Ну, а мне 85. Для людей это тоже много. Очень много. Я никогда и не надеялся столько прожить. Однако вот как-то получилось, сижу теперь тут с котом и праздную двойной юбилей. Впрочем, скорее всего, в последний раз. И не потому, что собираюсь в ближайшее время помереть или, упаси Господь, ожидаю такой подлянки от Ньютона. Просто скоро нам с хвостатым предстоит дальний путь. Первый шаг к нему был сделан 20 лет назад, когда скромный пенсионер Алексей Романцев, то есть я, сел в поезд России и поехал в Иркутск. Да, на самолете было бы быстрее, но в те далекие времена для приобретения железнодорожного билета не требовалось показывать паспорт, что имело определенное значение. Не то чтобы я ехал нелегально, но оставлять какие-либо отметки об этом вояже было нежелательно. Что я там забыл? В общем-то ничего, но меня попросил о помощи мой старый друг Илюха Баринов. Познакомились мы с ним под Кишиневом, в сентябре 44-го года, оба после школы пошли в армию и оказались в одном и том же БАО, где и служили до конца 47-го года. Потом наши пути разошлись, я поступил в Горьковское военное училище техников связи, а Илья демобилизовался и вскоре стал студентом физфака МГУ. Следующие 12 лет мы почти не встречались, но в 60-м капитан Романцев попал в 1 200 000. Именно столько военных специалистов списал из армии Никита Сергеевич Хрущев, положившись на наш ракетный щит. Помню, было даже немного обидно, но не так, чтобы очень. Я вернулся в Москву к родителям, и с помощью Ильи, к тому времени ставшего физико-математическим кандидатом, устроился работать инженером в ФИАН, где и проторчал до самой пенсии. ФИАН — Физический институт Академии наук имени Лебедева. Я пополнил собой ряды пенсионеров в преснопамятном 85-м году. Вообще-то можно было продолжать работать, но сын сказал мне, что это следует делать только в том случае, если оная работа мне безумно интересна, и жизни без нее я не мыслю. Если же речь идет о разнице между пенсией и зарплатой ведущего инженера, то он готов ежемесячно выделять мне вдвое большую сумму просто так, из благодарности, что я в свое время принял участие в появлении его на свет. Если же я решу помогать ему в его многотрудных занятиях, то тут речь пойдет уже совсем о других деньгах. Он был радиомастером в телеателье и, кроме того, весьма неплохо подрабатывал на левых ремонтах импортной техники. Потом началась перестройка. От ремонтов и изготовления аппаратуры на заказ мы плавно перешли к торговле малазийскими видеомагнитофонами, затем помаленьку занялись компьютерами, так что к моменту развала Союза мой сын Ули был уже весьма обеспеченным человеком. Но незадолго до этого события случился тот самый мой вояж в Иркутск, на котором надо остановиться подробнее. В феврале 91-го года в Москву приехал Илья Баринов. Он с начала 80-х работал в каком-то жутко секретном месте, являясь в столицу только в отпуск, да и то не каждый год. «Леш, нужна твоя помощь», — сразу сказал он мне. «Тут такое дело. В общем, я могу рассказать более или менее подробно, но сразу предупреждаю, поверить будет непросто. Так мне рассказывать? Или просто сообщить, чего я от тебя хочу?» «Совсем ты там одичал в своей тайге», — попенял я ему. «Рассказывай. И, может, мне водку достать? Если только тебе. У меня лейкемия, и с той дрянью, которой мой организм пичкают медики, водка никак не сочетается». «Да погоди ты строить сочувствующее выражение лица. Лучше налей себе чаю, раз уж в одиночку пьянствовать не хочешь, и слушай». Не знаю, отчего Илья решил, что мне трудно будет поверить в его рассказ. Разумеется, если бы подобное сообщили по телевизору, то реакция была бы однозначной — брехня. А тут, подумаешь, изобрел человек машину времени. Почему бы и нет, если с мозгами у него все в порядке? Так что я спокойно его выслушал и спросил, а меня с собой почему не приглашаешь? Да потому что сейчас все забросы идут наобум. Вероятность успешного завершения процесса чуть меньше половины. Мне все равно не протянуть больше 2 лет, так что меня и 10% устроили бы. Но рисковать твоей жизнью я не могу и не буду. И чем же тебе перспектива помереть через те же 2 года, но в прошлом, кажется более привлекательной? Слушай дальше. На крысах совершенно точно установлено, что перемещение туда приводит к полному оздоровлению организма. Если в прошлое забрасывалась старая крыса, то она там довольно быстро молодела, примерно до годовалого возраста, то есть с самого расцвета сил. Больная, даже раком, выздоравливала. Причем одна крыса прожила там 1,5 года и практически не постарела за это время. Обратный же переход действует наоборот. Так что это в любом случае дорога в один конец. В общем, выяснилось, что имеющаяся аппаратура умеет посылать примерно лет на 300 назад. Более точно выяснить не удалось, потому как приемлемая наводка получается только при использовании центра Земли в качестве ориентира и строго на другую сторону шарика, а определить точную дату посреди океана не так просто. Поначалу бывали случаи, что перебрасываемый объект оказывался на 1 километр выше или ниже поверхности воды, но сейчас удалось добиться приемлемой точности порядка 2 метров по вертикали. И последнее, подытожил свою речь Илья, то, что я сейчас рассказал, хоть и носит гриф секретности, но считается мистификацией. А вот то, что объект, на котором я сейчас работаю, предназначен исключительно для дезинформации вероятного противника, это я тебе разглашаю совершенно секретную информацию. Почти все мои сотрудники уверены, что результаты экспериментов — подтасовка, как, собственно, и задумывалось при создании объекта. Но это еще не все. Последнее время в наш центр закачиваются просто ненормально большие средства, которые потом неизвестно куда исчезают. И оказаться замешанным вот в это мне кажется весьма и весьма опасным. Так что, если соберешься мне помогать, подумай, как сделать это незаметно. У меня действительно получилось, не привлекая особого внимания, привести в порядок купленную Ильей большую моторную лодку и даже кое-как подготовить ее к океанскому плаванию, для чего пришлось настелить палубу, приделать шверт и установить мачту. И утром 25 мая я остался на берегу, а лодка отчалила, удалилась от берега примерно на 0,5 километра и исчезла. Я осмотрелся, вокруг безлюдно, вряд ли кто-нибудь заметил только что случившееся исчезновение. Когда вызванная им небольшая волна достигла берега, я разобрал и зачехлил удочки, накинул рюкзак и пошагал в сторону Листвянки, до которой было 15 километров. Оттуда ходил автобус в Иркутск. Вернувшись в Москву, я получил отправленную в багажном вагоне стиральную машину «Рига-17», прощальный подарок Ильи. Довольно странный подарок, если не знать, что, несмотря на заводскую упаковку, стирать этот механизм ничего не может. Дома я вытащил его из обрешетки, открыл крышку, под которой оказался не бак, а нечто вроде пульта с 4 тумблерами, 3 реостатами, 5 светодиодами, кнопкой сброса и амперметром на 200 ампер. Крайний светодиод горел. Порадовавшись, что друг нормально перенес путешествие в прошлое, я нажал кнопку «Сброс», и, по идее, Баринов сможет принять посланный при этом сигнал. В следующий раз этот светодиод загорится, когда Илья достигнет суши. Ну и потом он время от времени будет активировать этот канал, означающий, что у него там все хорошо. Жалко, что таким путем нельзя организовать оперативную связь, но Илья объяснил, что для уверенного приема аппаратура должна передавать сигнал не меньше недели, да и то в строго определенные периоды. Но всего каналов связи было 3. Сигнал по 2-му будет означать, что ему там удалось настроить маяк, и стиральную машину можно использовать по прямому назначению, то есть для путешествия в прошлое, но при этом надо спешить, потому что маяк получился не очень устойчивым. Ну, а активация 3-го... Это все замечательно, можно не спешить, на подготовку не меньше 1 года. И реостаты, регулирующие размер зоны захвата, можно ставить в максимальное положение, что будет означать параллелепипед размером 15 на 8 на 5 метров. С тех пор первый светодиод загорался каждый год в начале июля, Но два других не подавали признаков жизни. Что ж, наверное, организовать нормальную наводку оказалось не так просто, как Илья полагал поначалу. А жизнь тем временем текла своим чередом. Вскоре после событий 93-го года сын сообщил мне, что к власти в России пришли не те, на кого он ставил, поэтому надо отсюда линять. «Тебе», — уточнил я. «Нет, мама тоже так считает», — возразил сын. «И что ты будешь делать, когда мы уедем?» «А что я буду делать там?» «Нет, подобный вариант даже не обсуждается. Отговаривать вас с матерью я не стану, но и сам никуда не поеду. Я, между прочим, ни на кого не ставил, так что вряд ли мне здесь будет что-либо угрожать. Мою квартиру вы, надеюсь, мне оставите?» «Пап, да мы тебе их оставим все три», — возмутился отпрыск. «Но ты точно отказываешься ехать?» Это был вопрос на всякий случай. Сын хорошо меня знал и сразу понял, что мое решение окончательное. И вскоре я остался один в Москве. Правда, с деньгами от продажи двух лишних квартир, так что бедность раньше, чем в столетнем возрасте, мне не светила никоим образом, тем более что сын собирался меня материально поддерживать, хоть я и сказал ему, что не вижу в этом особой необходимости. Шли годы. В 2004-м я купил дом в заброшенной деревеньке на границе Тверской и Ярославской областей, нанял бригаду таджиков и привел его в пригодное для житья состояние. Внешне дом оставался почти тем же самым, но внутри он радикально преобразился. В подвале стоял мощный генератор с месячным запасом солярки и батареей из 40 камазовских аккумуляторов, ибо с электричеством в деревеньке было весьма не очень. Ну и все прочее, необходимое для комфортной жизни пожилого, одинокого пенсионера. Так что с 2006 года я появлялся в Москве только наездами раз в год, дешево сдав квартиру троюродной внучатой племяннице жены, которая приехала в Москву учиться. А полгода назад на стиральной машине вдруг зажегся красный светодиод, причем сразу по третьему каналу, и непрерывно горел с тех пор, подтверждая, что где-то там меня ждут. Но так как можно было не спешить, за полгода я собрал массу вещей, могущих оказаться полезными в прошлом, ведь глупо лезть туда пустым и голым, имея зону переноса в 600 кубометров. Однако сборы наконец-то закончились, и завтра мы с Ньютоном собирались отправляться в далекое путешествие. Но сегодня к нам мог приехать один гость. Интересно, он действительно приедет? Или все-таки не рискнет отправляться черт знает куда, да еще и без особых гарантий благополучного завершения пути?